Сретение. Между Рождеством Христовым и бегством святого семейства в Египет лежит еще одно важное евангельское событие – встреча младенца Христа со старцем Симеоном в Иерусалимском храме. Церковный праздник, посвященный этому событию, так и называется «встреча», а по-старославянски – «сретение». Праведный Симеон, богоприимец, был одним из наиболее образованных людей своего времени. Египетский царь Птолемей Филадельф пригласил его в Александрию вместе с другими 72 книжниками для перевода Библии с еврейского языка на греческий. Занимаясь переводом книги пророка Исаии, Симеон с недоумением наткнулся на пророчество о Христовом Рождестве. «Се дева во чреве примет и родит сына». Взяв острый нож, он хотел выскоблить из древнего пергамента слово «дева» и заменить его на «жена». Как вдруг кто-то невидимый схватил его за руку, и Симеон услышал голос, говорящий ему, что это будет именно дева, и что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Вернувшись в Иерусалим, старец Симеон жил очень долго, и все знали, что он не умрет до тех пор, покуда ему не принесут младенца Мессию. И вот, наконец, пророчество сбылось. На 40-й день после Рождества Дева Мария принесла младенца в храм. Иисус был первенец у нее, а стало быть, по закону, он должен был стать священником или служителем при храме. Старец Симеон стал первым человеком, увидевшим, что Иисус — Бог. При виде младенца Симеон произнес знаменитые слова: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал перед лицем всех народов, свет просвещению язычников». Сразу после того Симеон испустил дух свой, и тем было явлено, что Иисус и есть Мессия, предсказанный пророками. Таким образом, сретение есть празднование признания в младенце Иисусе Христа Спасителя. Этот день христиане отмечали испокон веков, но торжественным праздником он стал только на рубеже 5 и 6 столетий. Сначала на Западе при папе Геласии, затем и на Востоке при императоре Юстиниане. На Москве сретение особо почитается. Недаром один из древнейших и главнейших монастырей Москвы называется Сретенским. Основан он аж в 1397 году сыном Дмитрия Донского, великим князем Василием Дмитриевичем, на месте встречи чудотворной Владимирской иконы. Местность эта раньше называлась Кучковым полем. Здесь москвичи собирались для вынесения важнейших решений. В 1395 году, ввиду нашествия на Москву орд Тамерлана, на Кучковом поле встречали привезенную из Владимира икону Богородицы, написанную самим апостолом Лукой, одним из 4 евангелистов. А спустя 2 года после спасения Москвы от Тамерлана в память о сретении иконы великий князь Василий основал монастырь. В 1812 году, в день Бородинского сражения, от Сретенского монастыря двинулся крестный ход с Владимирской, Донской и Иверской иконами Божьей Матери. В кровавом 1917 году в стенах монастыря большевики расстреливали оказавших им сопротивление юнкеров. Сейчас на том месте памятный крест. В 30-х годах в монастыре располагалось общежитие НКВД. С 60-х годов разместились реставрационные мастерские. И лишь после свержения советской власти Сретенский монастырь снова стал действующей обителью. Это мужской ставропигиальный монастырь, которым управляет сам патриарх Московский и всея Руси. А наместник в Сретенском монастыре – архимандрит Тихон Шевкунов. При Сретенском монастыре процветает одно из крупнейших московских православных издательств, выпускающее прекрасные книги. Кроме того, при Сретенском монастыре действует высшее православное училище. Российский центр по изучению Туринской плащаницы, воскресная школа, интернет-журнал православие.ру. Инокии монастыря постоянно ездили в Чечню для оказания духовной помощи нашим солдатам и жителям этого многострадального уголка России. Сретение – праздник встречи уходящего Ветхого Завета с Новым Заветом Иисуса Христа, встречи ветхозаветного закона и новозаветной благодати. А в народной традиции принято наблюдать, какая в сей день будет погода. В Сретение зима с летом встречаются, говорят русские люди. и какая погода на Сретенье, таким и лето будет.